Эта философия заявляет, что дуалисты правы, полагая позади всего некий неизменяющийся задний план. Она говорит, что мы не можем понимать изменения, не имея чего-нибудь неизменного, что можно было бы ему противопоставить. Что понимать изменяемое можно, только думая о менее изменяемом. А это, в свою очередь, покажется нам более изменяемым по сравнению с чем-либо другим, которое изменяется еще меньше. И так далее, пока не придем к тому, что должны будем принять нечто, никогда и нисколько не изменяющееся.